У тебя было немало любовниц?» Энтони растянулся поудобнее и прижал к себе ее податливое тело. Прямота и чистосердечие Касси забавляли его. Неужели она настолько наивна, что считает, будто он провел все эти годы в целомудрии? Энтони откинул у нее со лба облако волос и усмехнулся. «Сейчас это уже не важно», — покачал он головой, и, к его удивлению, Касси прекратила допрос и, вздохнув, прижалась к его плечу. Ее пальцы легонько пробегали по его груди и животу, губы коснулись плеча, а язык ласкающе скользнул по коже. Энтони, счастливый от того, что она хочет его и не стесняется показать это, ощутил, как наливается и восстает его плоть. «Ты чародейка, Кассандра», — прошептал он, вонзаясь во влажное, готовое к его вторжению глубины. Глаза девушки медленно темнели, подергивались пеленой, и Энтони сдерживал себя, пока она, наконец, не застонала и не заколотила его по спине кулачками. Потом они долго лежали молча, прижавшись друг к другу так близко, что слышали, как бьются их сердца. Энтони бережно поцеловал ее сомкнутые веки. «Ты мне нужна, дорогая», — тихо признался он. «Я безмерно люблю тебя и хочу. Знаю, тебе трудно довериться мне и отдаться до конца, но я не собирался причинять тебе боль, просто не мог оставить другому. Должен был увести, дать время и возможность полюбить меня так же сильно, как люблю тебя я. Прошу, не думай обо мне, как о жестоком, безжалостном негодяе. Я мечтаю сделать тебя счастливой, дорогая, и прошу стать моей женой, возлюбленной и партнером». От его былой надменности сейчас не осталось и следа. Он говорил так мягко, почти умоляюще, что Касси была глубоко тронута, впервые почувствовав, насколько он бывает уязвим. Ей на кратчайший миг захотелось ответить на его признание, но внутренняя борьба пересилила. Она сама себя не понимала. Неужели ее страсть превратилась в такую могучую силу, что она готова простить ему все? Девушка медленно, с сожалением, покачала головой. «Если вы действительно хотите моего счастья, милорд, прошу, исполните мою единственную просьбу». Его темные глаза сузились, но голос по-прежнему оставался мягким. «Да, любовь моя, позвольте мне написать Эллиоту и Бекки». «И Эдварду Линдхерсту?» — неожиданно резко спросил граф. Но от Касси не укрылась, сокрытая за небрежным тоном боль. «Да». «Нет, Кассандра». Девушка быстро отстранилась. «Почему, милорд? Вы боитесь, что Эдвард приедет сюда и увезет меня?» «Ему будет довольно сложно появиться незаметно в Генуе», — спокойно бросил он. Но в голосе уже не слышалось прежней мягкости. «По крайней мере, позвольте мне написать им, что я жива. И если вы настаиваете на этом, я не сообщу, где нахожусь». «Нет, Кассандра», — вздохнул граф. «Ты напишешь брату только после того, как станешь моей женой и графиней Клэр. Я не желаю, чтобы Эдвард Линдхерст скитался по Европе в поисках потерянной навеки любви. Я считаю это бессмысленной жестокостью». «Жестокостью? По-вашему, меньшая жестокость то, что он считает меня погибшей?» «Да. Потому что он должен тебя забыть. И когда Эдвард узнает, что ты замужем за мной, результат будет таким же. Ты больше никогда не станешь частью его жизни». Касси села, прижимая одеяло к груди. «Но как вы можете клясться в любви ко мне, когда держите меня в плену? Если вы желаете моего счастья, дайте мне возможность выбирать. Отпустите меня. Я не могу и не хочу стать вашей». Она яростно погрозила ему кулаком и добавила: «Неужели вы искренне считаете, что Господь дал вам право обладать мной, превратить в одну из своих дорогих вещей, как экипажи, лошади и драгоценности? Знайте, милорд, я принадлежу только себе и никому больше. И никогда, слышите, никогда не позволю сделать себя предметом торга». «Но я и не думал относиться к тебе как к вещи, Кассандра», — — гневно взорвался граф, забыв о хладнокровии. «В таком случае отпустите меня. Для окружающих я всего-навсего ваша последняя любовница, недостойная уважения в глазах порядочных людей».